Закинув руку Шайчи на плечо и взяв в целую руку посылку, я направилась в дом. Подростка оставила на диване, посылку поставила в углу, чтобы кто-то случайно не задел. Я отправилась в ванную смыть кровь с руки и рога ламба, а заодно обработать рану. Вроде бы не глубокая, но все равно надо. Видимо, действие базуки закончилось, и вскоре маленький ламба прибежал обратно, крутясь под ногами. Сильно ранило, ламба умеет останавливать кровь. Надо перевязать рану. Это не настолько серьезная рана, спокойно ответила перевозбужденному ребенку. Достаточно промочить ватой со спиртом, что я уже сделала. Ламба, что я тебе говорила про оружие в доме и нападение на Реборна. Кстати, что делать с лимонками, что я нашла в ящике? Семье Ирии это точно возвращать не надо, да и ламба лучше не давать. Он хоть и бросает их относительно метко, но из-за того, что они все время летят в Реборна, то отлетают в разные стороны и зачастую в самого ламба. Но Реборн меня опять игнорировал. У меня обязательно получится его ранить, и тогда он меня заметит. Он тебя уже замечает. Уверена, он просто делает вид, что не обращает на тебя внимания. Чтобы ты начал атаковать его, пошла я на хитрость. А ты проучи его, делай вид, что тебе он безразличен. Ламба-сан так и сделает. Мгновенно купился ребенок. Когда мы вышли из ванной, Шайчи уже очнулся и был усажен Наной за стол с холодным соком и печеньем. Он все еще дико нервничал, как и целый нормальный Цуна, который не знал, как говорить с этим парнем о произошедшем во дворе. Также присутствовали и Реборн с Бьянки. «Пффф», тут же громко выразил свое безразличие ламба и наигранно уселся за стол. «Ты уже объяснил всем, что произошло?» – спросила я Шайчи. «Да-да», парень держался за живот, словно он болел. «Что с тобой? Тебе ничего не предлагало съесть Бьянки?» «Нет». Рыжий подросток с подозрением и испугом уставился на флегматичную девушку. «Савада-сан, я, пожалуй, пойду домой». Он вскочил на дрожащие ноги, едва не перекинув стул. «Прими извинения семьи ламба, Ирие-кун», все так же флегматично посоветовала Бьянки. «Хорошо, всего доброго». Бедный перепуганный парень схватил лежащую у стены коробку и быстро вылетел на улицу прямо через веранду. Не успела я и слова вставить. «Акира-чан, мне сказали, что ты увлекаешься языками. Хочешь, я буду учить тебя вместе с Цуна итальянскому?» Неожиданно предложила Бьянки. Мои брови непроизвольно поползли на лоб. «С чего такая щедрость? Ой, что это?» Воскликнула Нана со двора. Все еще под впечатлением от недавних событий, я выбежала во двор, где обнаружился десяток коробок, полностью идентичных прежней. «Благодарность семьи Бовина», пояснил появившийся следом Реборн. «Вероятно, для восстановления нервных клеток». Я посмотрела вниз, встретившись с его черными глазками. Репетитор смотрел чуть насмешливо. «Ока-сан, а у нас где-то есть рецепты блюд с добавлением вина?» Глава 26. «Босс мафии или же крестный отец, человек, стоящий во главе криминальной организации. У него есть власть, по движению одной руки он может призвать к делу сотни преданных людей, ради семьи готовых рискнуть даже своими жизнями. Он, всеми уважаемый человек, ему поклоняются. Дети трущоб видят в нем героя. От подобного чтива хотелось либо закатить глаза, либо закрыть их ладонью. Вопрос, что за хрень, я читаю риторически. Конечно, я согласилась на предложение Бьянки. Видимо, она хотела так наладить отношения или извиниться. Похоже, она смогла почувствовать пламя и несущую от меня угрозу, хотя, может быть, точнее будет выразить, жажду убийства. Я бы все равно ничего не могла сделать ей, девушка сама обученный наемник, еще и Реборн рядом, а так хоть какая-то польза. Пришлось пойти навстречу, так что меня пригласили на уроки итальянского, а заодно согласились подтянуть по английскому разговорному. Цуна, хоть и начал раньше меня изучать родной язык Бьянки, но все еще туго тормозил. Я же из-за уже имеющегося опыта в изучении языков, в том числе из-за ступенчатого осмысленного подхода к японскому, быстро вырвалась вперед. Пока братец читал текст под бдительным надзором двух репетиторов, готовых дать ему по морде за любой промах, я полистала книги, которые мне вручили для общего образования, посматривая за процессом воспитания. Бьянки взяла пример с Реборна и ведет себя с Цунай так же, часто жестоко подшучивая с серьезным лицом. Ко мне же отношение немного поменялось. Сейчас я раздумывала, обманывают ли меня мои ощущения или она действительно стала меня побаиваться. Хотя нет, побаиваться, громко сказано, но некую настороженность и каплю уважения я определенно смогла идентифицировать по одним лишь действиям и движениям. Придержала коней сейчас, не позволяет себе такое же снисходительно безразличное отношение, как ранее. Расслабляться, конечно же, рано. Бьянки, обученной мафиози, она владеет своими эмоциями и к тому же не глупа. А рядом, Реборн, который, возможно, приложил маленькую ручонку к идее привлечения меня к занятиям по итальянскому языку. Без сомнений, меня решили познакомить с миром мафии. Почему? Возможно, хотят уже вскоре выпустить туда, а может быть, просто дают понять, что к чему. Так что теперь у меня должны возникнуть закономерные вопросы. Так значит, Цуна наследник мафиозной семьи? Спросила я, подняв голову от книги. Нет, нет, все не так, запаниковал братец, замахав руками. Именно, ответил Реборн, пнув маленькой детской ножкой Цуну так, что тот согнулся пополам. Но я не хочу им становиться, полузадушенно простонал братец. Так тебя прислали, чтобы заставить его захотеть или все же сделать. Реборн на меня посмотрел с хитрой ухмылкой. Судя по реакции Бьянки, я задала правильный вопрос, и вряд ли на него ответит прямо. Реборн, как я заметила, либо говорит прямо, либо молчит и игнорирует. Допустим, хотя все равно слабо верится, кивнула я, скрестив руки на груди. Мне кажется, вы все равно что-то напутали, но если все так, то я-то при чем? У тебя есть потенциал. Мне кажется, ты уже это говорил, Реборн. Что-то новое я услышу. Семья Ван Гола набрала свою силу благодаря пламени предсмертной воли. Проще говоря, наследники семьи обладают этой выдающейся силой. Тебе надо быть готовой к тому, что тебя ждет, что ее ждет, завопил братец, задав интересующий меня вопрос. Мир опасен. Ты должен уметь защитить свою младшую сестру, Цуна. Она также обладает редкой силой, которая может заинтересовать врагов семьи, и ее захотят похитить. Похитить? Прищурившись, переспросила я, пытаясь распознать на привычном покерфейсе Реборна его эмоции. Зачем? Причины могут быть разные, уклончиво ответил Реборн. Все, что тебе надо знать, это то, что твоя внутренняя сила опасна для тебя в первую очередь. Бьянки научат тебя некоторым полезным вещам, как, например, заметить врагов или определить яд в пище. Хорошо, Реборн, кивнула девушка. Двое репетиторов вернулись к Цуне, всучив ему в руки выроненный учебник. Видимо, мне сказали все, что хотели, и, как всегда, уходили от прямого ответа. Информации дали не больше и не меньше, ровно ту порцию, что, по их мнению, необходимо или же просто разрешена. Пора сделать выводы. 1. Мне сказали, что мое пламя заметили, но, судя по всему, считают, что я не умею им пользоваться и не понимаю, что это. Логично, так бы я сама подумала в первую очередь, видя перед собой кучу примеров. Про Азазеля, теперь я убедилась, они не уверены или списали на случай. Все-таки сработали предосторожности. Они более непристрастные наблюдатели, чем Емицу, поэтому не поверит, что это мог сделать Цуна, разве что в пьяном угаре. Ну или от действия пули Реборна. Хибари навел порядок в городе, поэтому они, наверное, особо и не вникали, что тут за фрукты водится. Разве что отец их предупредил о силушке богатырской, с которой Цуна всех тогда победил. Теперь мне, главное, не появляться, как Азазель, потому что вряд ли я в таком случае ускользну от их внимания, только дам лишние подтверждения. 2. Мою силу заметили и мне подали как опасность, от которой невозможно избавиться. Даже не заикнулись о том, что можно ее использовать или попытаться управлять. Как и эта книжка, это создание ложного образа. В книге накачивают всякой чушью, видимо, чтобы убедить читателя, то есть Цуну, в том, что мафия – это круто, и быть ее боссом тоже очень круто. Хорошо, что он еще упорствует, пусть как всегда не делом, а лишь на словах. Даже так, его неуверенное сопротивление выиграет нам время, прежде чем его с головой опустит в это болото. 3. Бьянки обучит меня не боевым навыкам для самозащиты, а, скорее, определению опасности, чтобы спрятаться за чужую спину. В принципе, тоже полезно, так что отказываться нет смысла. Доброе утро, Тицу, поздоровалась я, пребывая в хорошем расположении духа в первый учебный день после каникул. Доброе утро, Савада-сан, кивнул вместе со своей трубой из волос Кусакаби. Иду себе дальше в одиночестве. Ощущается какой-то душевный подъем, что ли. Для меня средняя Намимари стала не просто школой. Здесь действительно весело, даже несмотря на хаос, который приносит Реборн. За весь день я пересеклась со всеми знакомыми и друзьями. Такиши, как всегда, пришел со своим легким необидным юмором. Кайчи пожелал хорошего дня и легкой учебы. Киоко с Ханой пришли на обед. Хибари хмурой тучей сидел в стороне, не смотря в сторону нашего трио. А вот Рихи, я пригласил твоего старшего брата в боксерский клуб. Придешь посмотреть на наш спарринг после уроков? Рихи, спокойно сообщающий такие вещи, это уже заставило бы насторожиться, а уж суть сказанного. Сомневаюсь, что Рихи знает больше Ямамото. Он же простой, как болт без гайки, и вряд ли даже подозревает, куда его собираются втянуть. У него своеобразное восприятие информации. Ах, родной боксерский клуб на первом этаже в самом дальнем уголке школы. Помнится, все клубы, которые оказывались по соседству, каждый год жаловались и пытались переехать подальше от шумных криков капитана боксерского клуба. Это было еще до того, как мы с грозой средней школы поладили. За час до назначенного времени меня остановил парень в гакуране и настойчиво просил следовать за ним. Лицо у него было хорошо знакомое, даже предположу, что он третий человек в дисциплинарном комитете и, получается, помощник Кусакабе, но привел он меня к кабинету главы. Что-то случилось. Настороженно поинтересовалась я у Кей, сидящего за столом. Знаешь, что последует за неподчинение? Я не поняла, с чего такие заявления и за что зашел разговор, но начало уже напрягло. Что? Недоуменно переспросила. Смерть. Я с прищуром исследовала его лицо. Хотелось попросить повторить. Возможно, я ослышалась. Если я откажусь, а я откажусь, продолжил говорить Хибари. Нарушу обещание клана, навлеку позор на наше имя, который смывается единственным образом. Я медленно подошла к креслу и плюхнулась туда, пытаясь переварить сказанное. С Кей не бывает просто. Это такая завуалированная просьба о помощи, но я ведь сама предложила сотрудничество, значит, это предупреждение, так сказать, чтобы я знала, с чем придется столкнуться. Хотя стоп, отказаться от места хранителя Цуны, меня же это не касается по сути. Значит, не отказывайся, предложила, вновь повернувшись к нему лицом. Я не собираюсь принимать это, отчеканил он, едва разомкнув губы. Чтобы пойти против решения клана, я должен обладать куда большей силой, чем владею на данный момент. Я буду выжидать, пока меня не рискнут заставить подчиниться. Но я не о себе. Мои брови удивленно приподнялись. Если ты все еще хочешь вмешаться в проверку Сасагавы, то подумай, что его ждет в случае прямого отказа. Кулаки сжались непроизвольно. Не кстати вспомнился девиз Реборна. «Сделай или умри». И Цуна тут же бежал делать под дулом пистолета. Я мало что знаю о родителях Рихи и Киоко, даже никогда в лицо не видела, хотя и ночевала у Сасага в пару раз. Все, что мне известно, их родители часто в длительных отъездах. Что они из себя представляют, сказать сложно, но вряд ли они окажутся белыми и пушистыми. Не после знакомства с отцом Хибари и отцом Ямамото. Хотя как раз Ямамото Цуиши выглядит хорошим отцом, такой грудью ляжет, но сыну плохо не сделает. Возможно, кому-то дали кнута, а кому-то пряника. Такиши же говорил про хорошее и престижное место хранителя. Но все же на проверку Рихи я пойду посмотреть, ведь не ясно, какой случай у него. Вмешиваться не буду, разве что будет что-то совсем несовместимое с жизнью. Меня не радует, что привлекают человека, ставшего мне очень близким, но пока что явной угрозы для него не вижу. Поэтому чувствую себя эгоцентричной сволочью, потому что хочу оставить все как есть, не хочу лишаться друга. Это похоже на то, когда твой друг находит другую компанию, и постепенно ваши интересы потом расходятся, и вы все меньше и меньше встречаетесь. Нет, давать Рихе куда-то ввязывать не хочу, потому эмоции бьются о логические доводы, а в результате я чувствую себя отвратительно, как после того разговора с Такиши. Я с силой зажмурилась, положив лицо на сомкнутые в замок ладони. Попыталась отстраниться от эмоций, отодвинуть все в дальний ящик, ведь сейчас передо мной Хибари, который не зря завел разговор. «Кея, я ведь вроде бы ясно дала понять, что хочу сотрудничать с тобой. После встречи с твоей семьей я хорошо осознаю свои силы и понимаю, что это не игра, но все равно не собираюсь отступать, так что, если потребуется, я стану рядом с тобой. Мой отец тоже не подарок, и у него есть свое начальство, с которым я рано или поздно столкнусь, если продолжу в том же духе. Так что если ты, скажем, за год не изменишь своего решения, наблюдая за моим братом, то ты всегда можешь присоединиться ко мне. Обещать могу разве что большие проблемы», — кривовато усмехнулась под конец, наблюдая за его реакцией. «Конечно, было бы проще, если бы Кия был покладистее и присоединился к так называемым хранителям Цуны хотя бы формально, но я знаю, что он не бросает слов на ветер, ведь так и сгинет когда-нибудь, так что я попытаюсь не дать ему этого сделать». Серые глаза смотрели остро, пристально. Даже меня пробрало белое мраморное лицо. Молчание затягивалось, и ко мне пришла запоздалая мысль, что Хибари не только не любит толпы, но как-то обмолвился, что ненавидит с кем-то объединяться, потому что это означает постоянно оглядываться на кого-то. А еще я только что предложила свою помощь человеку, который считает любую помощь унизительной для себя. Внутри от этих мыслей натянулась струна. Пошлет. Как пить дать? Пошлет далеко и надолго с такими бесперспективными и проблемными предложениями. Еще и Танфа добавит. Подбородок чуть двинулся вниз. Мне почудился кивок, и пока я размышляла над этим, он заговорил, откинув все сомнения. Согласен на такие условия. Я замерла, опасаясь даже шевелиться. Ушла вся вслух, прокручивая в голове только что услышанные слова. «Я подожду один год», — снова сказал Хибари. «Покинула кабинет главы дисциплинарного комитета я ошеломленная. Я практически ничего не видела перед собой, и мне было сложно на чем-то сосредоточиться, поэтому просто остановилась где-то и оперлась спиной о ближайшую стену. Только что мне дали 100% гарантии сотрудничества. Как я уже говорила, Кия слов на ветер не бросает, и в сказанном можно быть уверенным на все 100. Раньше я еще могла допустить мысль, что он создаст какую-то подставу, сольет информацию обо мне, если до сих пор этого не сделал, а теперь полноценный союзник, обученный, с сильным пламенем, проблемой с мозгами и управлением силой, но это уже частности. Все исправимо, надо только хорошенько за все взяться, и у меня будет человек, которому можно полностью доверять, поделиться соображениями, рассказать о запечатанной силе, о добром старичке Дамблдоре, и он поймет, полезет со мной в эту петлю. Найдем еще союзников или подчиненных, сами станем сильней, разберемся с его кланом. Этот момент и станет точкой явного противостояния Ванголе и клану Хибари. Возможно, даже удастся столкнуть эти две организации. Планы воистину наполеоновские, но, к счастью, не быстрые. У нас есть еще время, как минимум год, но должно быть больше. Посмотрим, как будут развиваться события, тут даже с Реборном не знаешь, что будет завтра. Тем более существует шанс, что репетитор, наученный использовать пламя, за год все-таки решит прокачать Цуну и освободит его пламя своими пулями. Тогда братец, у которого есть учитель, может даже обогнать меня самоучку. Но этот срок и дан, чтобы развеять все сомнения и возможные сожаления Хибари. Я забыла о времени, поэтому в раздевалке переодеваться пришлось в спешке. Не хотелось быть в неудобной одежде или дать повод меня куда-то увести. Я, член боксерского клуба, имею право заниматься в общем зале, вот и все. Кира-чан, ты как раз вовремя. Посмотри, к нам зашел экстремальный мастер муай-тай из Таиланда. Поприветствовал меня воодушевленный Рихи, когда я зашла в зал, где раздавались непрерывные звуки ударов боксерских перчаток. Это мастер Папаа, он указал большим пальцем на Реборна, забравшегося на столбик ринга. Репетитор сегодня обрядился в просторные шорты, надел небольшие боксерские перчатки, нацепил бородку и напялил шапку в форме головы слона. Возможно, я бы еще засомневалась в увиденном, если бы не эти волосы, стилизованные под закрученные спиралью бакенбарды. Только у Реборна я видела такое. Я пришел понаблюдать за подрастающим поколением будущих боксеров, невозмутимо выдал репетитор с легкой улыбкой, которую в его случае можно назвать шкодливой. И каким же образом мастеру муай-тай стали интересны школьные боксеры? Скептически приподняла бровь, намекая на паршивую легенду. Мне интересны боевые навыки, без разницы, какой стиль используется. Может быть, вы продемонстрируете мне свои умения? Ты ведь тоже член боксерского клуба школы. Хорошая идея, обрадовался друг. Так и сделаем. Всего через минуту я замерла в привычной стойке на ринге. Устраивать спарринг не хотелось, потому я решительно намеревалась уклоняться и быстро слить бой с одного удара. К тому же, я не видела способа, как остудить пыл Рихея, подпрыгивающего на месте напротив. Он – капитан боксерского клуба, а я даже к тренировке не приступила, чтобы симулировать травму сразу же. Начали, скомандовал Реборн. Рихи все еще пружинил на ногах, немного сменяя местоположение. Пожалуй, только в спарринге он мог собраться и сосредоточиться для атаки, не выплескивая свою энергию. Первый выпад, видимо, пробный, я с легкостью пригнулась, пропуская его над головой. От второго сделала шаг в сторону, также использовав разницу в росте и пригнувшись. Парни из боксерского клуба бросали свои занятия и понемногу начинали стекаться к рингу. Могу их понять, ведь считалось, что я лишь формальный член клуба и попала сюда по знакомству за компанию с Рихеем. По общему мнению, благодаря другу я также стала вторым членом клуба, фактически серым кардиналом, который разбирался с бюрократией, дисциплинарным комитетом и организацией поездок на соревнования. Я пинала грушу, прыгала со всеми на скакалке, но на ринг в этом зале никогда не выходила. От серии быстрых атак я успешно ушла в сторону, свернула у канатов, чтобы он не смог меня зажать, и снова разорвала дистанцию. Слишком медленной была эта версия экстремального натиска. Медленнее не то, что в спарринге подальше от людей или с хибари, а медленнее даже обычной его скорости в этом зале против обычных людей. Сасагава Сэмпай, кажется, сдерживается для Акиры-чан, подтвердил мои наблюдения мальчишеский голос за пределами ринга. Рихи тоже услышал подобные комментарии и, как всегда, громогласно проревел. Конечно, она же девочка. Я не могу ударить ее во всю силу. Знакомая песня, я ее уже слышал лет 6 назад в последний раз. Я постепенно приводила его к мысли, что могу противостоять его силе, постепенно он и сам признал это, так что мне больше не пришлось идти на уловки. А теперь, Рихи точно что-то задумал, из-за Реборна, без сомнений. После короткой серии таких же атак, мы замерли друг напротив друга, пружиня на мягкой поверхности ринга. Кира-чан, ты всегда заботилась обо мне, Рихи решил сделать паузу для разговора. Я знаю, что не слишком силен головой. Ты всегда помогала мне сделать правильный выбор или останавливала, когда я делал что-то совсем небезопасное. Я тоже хотел помочь тебе, сделать то, в чем я силен, но ты всегда справлялась со всеми проблемами сама. Я не хочу отвечать тебе на это так. Мне не стоит драться с твоим братом, я даже остановилась и замерла на месте. Начинать этот разговор прямо тут, перед Реборном, это в стиле Рихея, но скрываться и хитрить не для него. Поэтому так и должно быть. Репетитор греет уши, но не прозвучало никаких тайн. Нет, все в порядке. Бог сделает из мальчиков мужчин, я буду рада, если ты сможешь ему помочь. Я знал, что ты так скажешь. Ты абсолютно права, взревел повеселевший Рихи, вызвав у меня слабую улыбку. Он разжал кулаки и протянул руку в перчатке, которую я сжала своей перчаткой. Глядя в его привычно решительное лицо, постоянно нахмуренные брови и устремленный вперед непоколебимый взгляд, я поняла, что с Рихеем не будет так, как с Такиши или Кеей. Никаких я перепутал, только мой друг, который доверяет мне без каких-либо сомнений. Очень трогательно, вклинился на этой короткой высокой ноте репетитор. Цуна уже стоит за дверью. Если его не пригласить, он так и не зайдет. Понял, воскликнул Рихи. Останешься посмотреть на испытательный бой, Кира-чан? Да, пожалуй, кивнула, покидая ринг следом за ним. Все-таки Рихи не настолько недалекий, каким его считают. Да, он может сглупить, но, думаю, сейчас он только делает вид, что верит в маскарад мастера Муай-Тай. Он с серьезным лицом представил Цуне Реборна, как мастера Папа. У братца была более выразительная реакция на этот карнавал. Реборн Рихи не может не знать, я сама лично перекинулась с ним об этом парой слов. Пусть мы избегали говорить конкретно о происходящем. Наверняка, сейчас будет проверка для боксера, и он должен ее пройти. А позже я обязательно выясню, какой подход выбрали для моего друга. Репетитор еще и команду поддержки пригласил. Ямамото, Гакудзиру и Киока, которые дружно стеклись следом за Цуной. И все с серьезным видом воспринимали мастера Папа. Господи, идиотизм. Один Цуна, похоже, ничего не понимает. Хотя нет, Реборна он узнал, но не может понять, почему остальные не видят этого. Пытались ли ребята таким образом ему что-то сказать? Если да, то он все равно слишком погружен в панику от предстоящего спарринга, чтобы заметить. Иригая с Нэндо стоят отдельно от этой группы с настороженно скучающим видом. Похоже, уже оба в боксерском клубе. Они и репетитора узнали, и меня заметили. Я не стала идти к ним и присоединилась к Киоко. Прозвенел гонг, Собравшаяся команда болельщиков выкрикивала подбадривающие слова. Удар Рихия с первой попытки заставляет Цуну упасть на ринг. Вставать обратно под боксерские перчатки Сосагова и не собирается. ХМ, знакомый щелчок пистолета. Так и есть, Реборн уже приготовился. Что делать, если Цуна озвереет и нападет на Рихия, результат неизвестен. После всех своих адских тренировок и после атак Хибари боксер уже готов сразиться с любым противником, даже с ужасающей силой. Кулаки у него и так пудовые, а с применением пламени, так вообще камни рушат. Цуна в бешеном режиме может поспорить с этим, но недолго, до того, как закончится эффект пули. И тогда все решат один критический удар. Мои мысли споткнулись об реальность. Цуна закрыл лоб руками, и Реборн перевел пистолет на Рихия. Боксер замертво падает с тонкой красной струйкой крови на лбу. Мысль, что репетитору незачем убивать Рихия, в данный момент показалась наивной и неправдоподобной. Ноги сразу же стали каменными. В течение этого долгого мгновения я выпала из реальности, и если бы на меня напали даже самым примитивным способом, я не смогла бы уклониться. «А-а-а!» – вопит в ужасе Цуна. «Ты выстрелил в него пулей предсмертного желания». Реборн, который выставил себя судьей, спокойно пояснил, едва скрывая веселье. «Если выстрелить в вас обоих, то будет честно, ведь так, внутри наливается силой пламя. Чувствую непреодолимое желание почесать кулаки об этого внешне ребенка. Это бы непременно произошло, если бы Рихи не пошевелился и не уперся рукой в пол, чтобы встать. Во лбу горит желтый огонек, на лице тень, серьезные серые глаза устремлены на братца, который в страхе пятится по полу на край ринга. Если Рихию снесет крышу, придется спасать уже Цуну. Что такое, Савада, ты можешь встать? Неожиданно спокойно спрашивает Рихи, протягивая перчатку. Что, если можешь, то мы продолжим. Оскалился боксер, привычно решительно нахмурив брови. Ощущаю чужое прикосновение. Эта Киока схватила меня за руку и прижалась, не отрывая испуганного взгляда от ринга. Кира-чан, прошептала она едва слышно, но продолжение не последовало. Мне кажется, или она действительно смотрит прямо на горящий огонек на лбу Рихия, она действительно видит его. Что на самом деле знает Киока? Агакудзира и Такиши тоже замерли, сосредоточившись на поединке. Сосагава Рихия удивителен, правда? Кажется, Реборн тоже немного удивлен. Хотя, судя по довольному лицу, его устраивает такой результат. Скорее всего, пуля не имеет эффекта, если пользователь пламени уже опытный. Либо же виноваты заблокированные источники, так как Киока тоже была внешне спокойна и с таким же нейтральным выражением лица громила нашу кухню. Вторая пуля за сегодня выстрелила в Цуну. Даже ценой своей жизни я отклоню предложение о вступлении в боксерский клуб. Проревел обезумевший Цуна. Черт, как же на него это похоже. Не вступать никуда, не делать ничего, даже не пытаться. Ему смелости не хватало даже попытаться отказать Рихию в своем нормальном состоянии. У него все равно ничего бы не получилось, Рихия не остановить. Кусакабе, страдавший почти месяц, верный тому пример, но главное, что он даже не пытается в обычном состоянии. Это шулерство, использовать пулю вместо того, чтобы самостоятельно разобраться с проблемой. О, ухмыльнулся Рихи, не буду даже спрашивать, почему, так как я уверен, что мужчины понимают лучше друг друга через кулаки. Вступай в клуб, Савада. Удар Рихия прошел вскользь, едва царапнув щеку Цуны. Нет, уклониться от моего экстремально прямого удара. Ты мне нравишься все больше. Еще один повод заставить тебя присоединиться, Цуна. Вступай. Отказываюсь. Цуна ударил. Да так, что Рихи перелетел за ринг и врезался в посыпавшуюся тонкую стену. А кому потом придется идти договариваться о ремонте? Да-да, именно мне. Теперь пламя у Цуны во лбу с шипением погасло. Уже адекватный братец с ужасом смотрел в сторону капитана боксерского клуба. А Рихи, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги. Половина лица в крови, щека опухла от удара, все тело в мелких царапинах. Он всегда сдерживается на ринге. Он подстраивается под чужой уровень, постепенно повышая свой, иначе, как он сам выразился, парень откинет ноги раньше, чем вступит в клуб бокса. Поддаться или проиграть нормально, если соперник вступит в его обожаемый клуб и сможет еще не раз выйти с ним на ринг. У тебя невероятные боксерские качества. Ухмылялся он широко уже без огонька во лбу, но абсолютно не замечая повреждений. Я затащу тебя в клуб. Ты выглядишь таким счастливым, братик. Подбежала к нему Киоко с обожанием на лице и тревогой во взгляде. Рихи поднялся на ноги и остановился напротив мнущегося Цуны. «Ты тоже мне нравишься, Сасагава Рихи. Хочешь стать членом семьи, Риборн? Эй, прекрати всех подряд агитировать!» — прикрикнул на репетитора возмущенный братец. «Не знаю, о чем ты, но моя семья – это Киоко и бокс, Рихи». Как всегда, отжег и отправился к новичкам, которые отлынивали, наблюдая за представлением. Там тут же начались мотивирующие выкрики и демонстрации. Киоко побежала, чтобы повиснуть на руке брата и напомнить, что ему надо обработать раны. «Знаешь, после таких выходок мне обычно хочется набить тебе морду», — задумчиво изрекла я, когда братец удалился в раздевалку, а остальные разбежались кто куда. «Это не так просто сделать, как ты думаешь», — хмыкнул Риборн. «Меня останавливает не сложность задачи, а твой внешний вид. Будет выглядеть так, будто я избиваю беззащитного ребенка», — честно призналась я. Взгляд репетитора едва уловимо изменился, но он тут же натянул свою шляпу в форме слона ниже на глаза. Видимо, обычно он так делает со своей мафиозной шляпой. Мне удалось его задеть, неожиданно. Риборн умеет держать лицо, так что его конкретно зацепили мои слова. «Тогда, может быть, сможешь пролить свет на личность Азазеля?» Подобный вопрос выбил из колеи. Впрочем, я быстро собралась. Ответ был заготовлен заранее. «Все просто. Его не существует. Если интересно, могу рассказать подробней, но не здесь. Мне не нужны проблемы». Он направился в сторону раздевалок, ничего не сказав. Впрочем, я и не надеялась, что он успокоится. Риборн выждал вечер этого дня и утром следующего спустился на кухню, еще до того, как собрались остальные домочадцы. «Так вот, кто выпил вторую банку кофе?» Я опустила глаза, чтобы увидеть репетитора, одетого в клетчатое пальто и шляпу, как у Шерлока Холмса. Его приближение я заметила, но скрываться поздно. «Ни одна я пью в этом доме кофе. Если ты сейчас начнешь лекцию о вредности данного напитка для детского организма, я оценю шутку. Сделать тебе?» «Да, спасибо». Репетитор забрался на стул, быстро сменяя наряд на обычный свой костюм, и пока я загружала кофемашину, ощущала его взгляд. Вскоре я поставила перед Риборном такую же маленькую чашечку ароматного кофе. «Даже не хочу интересоваться, какая у него цена». Репетитор явно не привык экономить. «Ага, кофе в дом принес он. Нана его не любит, а мы с Цуной еще дети, нам запрещено. Итак, что там с Азазелем?» — спросил он, сделав глоток. Видимо, в прошлый раз он задал вопрос на эмоциях и оплошал с моментом неожиданности. Подобная мысль вызвала неуместную усмешку, которую я быстро подавила, скрыв кружкой. «Для начала скажи, как ты понял, что это я?» — попросила, не особо надеясь на ответ. «Мне не хотелось бы, чтобы какие-то бандиты пришли к тем же выводам, что и ты. Я ведь говорила, что не хочу проблем. Все слухи утверждают, что у него оранжевые или желтые глаза. Ты носишь линзы. Легко сложить 2 и 2. Конечно, он рылся в моих вещах и обнаружил контейнер и раствор для линз. Ответ был у меня заготовлен. Я сделала вид, что смутилась, и отвела взгляд. Теперь понятно, потому я и ношу линзы. Давняя история. Когда-то по нелепой случайности я влипла в драку двух подростковых банд. Те между собой передрались, а мне удалось сбежать. И так как я единственная оставшаяся на ногах, то кто-то увидел меня и сложил красивую легенду. Этот цвет глаз приносит одни проблемы, — призналась и поморщилась. Потом пошли слухи, и, видимо, кто-то специально раздул их. Может, и есть какой-то парень, который пользуется этим, — пожала плечами. По мне, так никого подобного не существует, все просто любят мистику. Я предполагал такой вариант, — сказал Риборн, отпив кофе. А как насчет того, что, согласно слухам, Азазель — единственный глава банд в Намиморе, до кого не добрался Хибари Кея? Кея говорил об этом, — пожала плечами. По-моему, он просто не смог найти парня, который скрывается под именем Азазель, вот и злится из-за этих слухов. Про истинный цвет твоих глаз он не знает? По-моему, знает. Но какой из меня глава банды? — усмехнулась в ответ. Честно говоря, я побаиваюсь заводить об этом разговор. Он вспыльчивый человек и скорый на расправу. А что ты скажешь о информации, согласно которой в том инциденте участвовал Цуна? Да, он там действительно был. Не стала я отрицать, понимая, что это самое слабое место плана. Я плохо помню, что произошло тогда, будто пробел в памяти до того момента, когда я вернулась домой. Я выбросила испорченную одежду и никому ничего не сказала. побоялась разглашения. Могли пойти отвратительные слухи. В маленьком городке это означало бы стать изгоем. Вскоре вернулся Цуна с какими-то ребятами. Начиная с какого момента начался провал в памяти, Реборн уже давно отставил кружку в сторону, рассматривая меня своими черными глазками, будто через снайперский прицел. Помню толпу старших мальчишек вокруг, пожала плечами, вновь сделав маленький глоток кофе. Не знаю, что они собирались делать, но вряд ли что-то хорошее. Реборн замолчал, вновь вернувшись к кофе. Похоже, теперь он обмозговывал и сопоставлял все имевшиеся сведения. Я не слишком раскатывала губу, надеясь, что он поверит всему. Возможно, у него откуда-то более подробные сведения, но даже если он откинет половину моего рассказа, все равно я оставила несколько удобных пробелов. Их можно заполнить чем угодно. Он может посчитать мой провал в памяти попыткой мозга скрыть неприятные воспоминания. Если у него есть четкая информация о том, что Цуна был заложником, то провал в памяти может означать, что я использовала силу, но неосознанно. Если же его информатор отец, то репетитор всерьез задумается о том, что Цуна также мог слететь с катушек, раскидать силой хулиганов и спокойно уйти с частью хулиганов, которые признали его силу. На всякий случай я еще месяц назад отдала вполне четкие указания всем лидерам Альянса. При встрече с Цуной они должны вести себя подчеркнуто уважительно и помочь, если понадобится. После вечерней пробежки, когда воздух стал прохладным, но фонари на улицах еще не включили, мы с Рихием присели на лавочку в парке, переводя дух. Достаточно было одного вопроса, чтобы Рихи рассказал прямо о том, что произошло. Родители написали, что в Намиморе приедет мастер тайского бокса Папаа. Он встретил меня у дома, когда я возвращался с вечерней тренировки. Начал что-то объяснять про твоего брата, но я мало что понял. Рихи виновато почесал затылок, признавая свою слабость. Потом он пропал куда-то, а я запомнил, что он рекомендовал пригласить Цуну в клуб. А еще сразу понял, что это тот репетитор, о котором ты мне рассказывала. Кира-чан, я точно ничего не запорол, думаю, все в порядке. Ты вел себя, как всегда. Ты, Рихи, не умеешь притворяться, поэтому все прошло, как надо. Думаю, поговорим мы на чистоту чуть раньше, Рихи ничего бы не понял, а начни я ему все втемяшивать, то он бы еще больше нервничал и вел себя несвойственно при проверке. Получается, Рихи держит в неведении. В принципе, много знаний ему не требуется. Дайте цель, и он к ней пойдет. Наверное, Реборн это уже понял, потому и забил на беседу. Так что с этим репетитором, и почему он знаком с моими родителями? С детской непосредственностью задал он вопрос. Вероятно, потому что у них работа схожая. Мои родители тоже репетиторы, вскинул он брови. Неа, связаны с мафией. Это что, какая-то компания? Почти, терпеливо продолжила я, понимая, что отсылать его к фильмам или книгам бессмысленно. Только эта компания занимается незаконной деятельностью и фактически состоит из преступников. Так это что, мои родители преступники? Уставился на меня друг, я же пожала плечами. Я не уверена ни в чем, Рихи, так как никогда их даже не видела. Отец и мать работают за границей, они ездят в командировки. Я знаю, как и мой отец, Рихи, как и мой. Подожди, я не понял, встряхнул он головой. Мои родители... «Твой отец и этот мастер Папаа работают в этой мафии вместе?» «Да, вроде того. А что хотел от меня мастер Папаа и родители?» «Вот тут начинается самое интересное. Я набрала побольше воздуха в легкие и продолжила медленно, насколько возможно. Репетитор Цуны, он же Папаа, сказал, что приехал воспитать из моего братца следующего главу этой организации. У босса организации должны быть подручные. Их всех тщательно отбирают по определенным критериям и постепенно собирают в одном городе годами. Теперь, когда в маленьком Намиморе собрались все, приехал Реборн. Он влезает в эту кашу и строит все по порядку. Находит разные подходы ко всем участникам, создает условия, в которых участники могут проявить себя и достичь поставленной цели. И... Подняла я указательный палец, устраивает проверки, одновременно пытаясь заставить всех участников найти общий язык с Цуной. «Зачем?» – переспросил он. «Конечно, чтобы создать всю структуру босс-подчиненные. Тебя тоже выбрали, причем еще тогда, когда вы переехали сюда. Реборн создал ситуацию, когда ты заинтересовался способностями Цуны. Вы встретились на ринге. Ты снова убедился в силе Цуны, Реборн убедился в твоих навыках. Так я ж не на всю дрался, вставил он замечание. «А это никого не волнует. Ты показал, что умеешь». Этого оказалось достаточно. Рихи нахмурился сильнее обычного. В голове он это явственно прокручивал так эдак, чтобы улеглось. «Я ждала еще вопросов. А как же ты, Кира-чан? Тебя тоже выбрали?» «Нет», — помотала головой, вздохнув. «Для меня приготовили другую судьбу. Впрочем, об этом поговорим в другой раз. Есть вопросы по всему остальному, так много всего, Кира-чан», — признался Рихи. «Это все хорошо или плохо? Мафия не хорошие люди, но там работают наши с Киоко родители. А папа, получается, хочет сделать из меня тоже нехорошего человека. Получается, так, сложно сказать. Я слышала, что мафия занимается противозаконными делами, даже немного наблюдала, насколько все серьезно. Но я также встретилась с мнением, что эта работа очень престижная, а значит, предлагаемый пост высокий. Выходит, самую грязную работу вы делать не будете». Рихи поджал губы, положив сжатые кулаки на колени. «Если даже ты не понимаешь, что делать, то как мне это понять?» Подобный вопрос заставил меня задуматься над ответом. «Что делать? Стать сильнее, научиться использовать свой экстрим еще лучше и идти дальше. Есть много непонятных белых пятен в этой мафии, и я хочу с ними разобраться. Скорее всего, мне будут мешать в этом», я подумала и все-таки добавила. «Я хочу собрать группу людей с похожими интересами, которые мне в этом помогут». Он повернулся ко мне лицом и сказал то, что я и хотела услышать. «Конечно, я с тобой». Глава 27. Я вызвал его из Италии, поясняя Триборн присутствующим. «Доктор Шамал, он дамский угодник и любит лезть целоваться. Не стану отрицать его слов. Этот дядька уже пытался и ко мне лезть с поцелуем в щечку. Мужчина около 35, выглядит действительно стильно, несмотря на легкую небритость. Она даже придает ему шарма. Одет в белый костюм и черную рубашку. Взгляд уверенного в себе человека. Думаю, многие женщины клюют на это, а сейчас он, похоже, просто веселится. Ни на что другое такое поведение не могу списать. Не одобряю, конечно, таких развлечений. Тело ведь даже возраста согласия не достигло. Тем более, что подобные развлечения могли бы прокатить в Италии, но в Японии нравы куда консервативнее и строже. Не успела я придумать, как объяснить ему это, он уже увидел Бьянки, и теперь мы наблюдаем любопытное побоище с участием ядовитой кулинарии. Я уже отправила Ламба на кухню за соком и печеньем. Надо, наверное, готовить стратегические запасы попкорна для таких случаев. Бьянки свою кулинарию потом сама убирать будет, поэтому я не вмешиваюсь. А этот доктор ловкий, успешно закрыл лицо тканью от отравленной порции еды. Даже поцеловать в щечку ее смог, но удар ногой от Бьянки отправил его к стене. Не думала, что сестра Гакудеры на такое способна. Мне будет урок не недооценивать их навыки. «Давненько я никого не убивала миру на пользу», — раздраженно сказала она. «Его своевременное появление в городе явно не случайно. Тут у Цуны неожиданно разве что для него появилась ранее неизведанная черепная болезнь. Риборн утверждает, что это смертельно и произошло из-за частого использования пуль посмертной воли. Это особые пули, которыми пользуется Риборн для создания бешеного варианта Цуны. Простите, отвлекся. Хмммм, задумчиво тянет, рассматривая меня. Так это тебя меня вызвали вылечить? Нет, синхронно с Цуной возмущаюсь. Это я заболел. Ну, тогда прости, парень, я лечу только девушек. А, точно, я забыл, с безмятежным видом покаялся репетитор, сидя на ступеньках лестницы. Эй, как можно о подобном просто забыть? С укором посмотрела я на Риборна, который успешно проигнорировал мой взгляд. Со вздохом признавая очевидные вещи, я присоединилась к нему и присела на ступеньки, наблюдая за истерикой Цуны, который умолял доктора передумать. Похоже, это очередная глуповатая задумка Риборна, чтобы преподать братцу урок. Тут это невооруженным взглядом видно, а доктор Шамал явно продолжает дурачиться. Так эта болезнь действительно смертельная, тихонько уточнила я на всякий случай Риборна. Впрочем, за воплями братца нас и так никто не услышал, разве что для его гордости, с усмешкой ответил тот. А это он, наверное, имеет в виду то, что эти черепки на коже Цуны выдают всякие постыдные вещи противным скрежещущим голосом. Если бы братцу действительно угрожала смертельная опасность, то я бы непременно первая настучала по орехам этому гаду. Но судя по его и Риборна поведению, Цуна должен придумать способ добиться своей цели самой быстро. Возможно, это действительно полезная воспитательная идея, но уж очень жесткая. Братец был на грани истерики, пытаясь уговорить доктора. «Я сделаю это, если уговоришь свою сестру меня поцеловать», – неожиданно предлагает Шамал Цуне, уже едва не плачущему. «Удивленно смотрю на этих двоих расширившимися глазами. Это же чистой воды шантаж. Я не могу на это согласиться», – вопит братец, заходясь в бессильных слезах. «Но я умру, если не сделать этого. Кира, если ты можешь это сделать», – молча поднимаюсь на ноги. Подхожу к доктору, наблюдающему за мной с интересом, и как следует пробиваю ему ногой под коленкой. «Уй, краткое, и краткое». Схватился тот за нее, отпрыгивая от меня подальше на одной ноге. «Акира-чан, а ты жестока. Но мне такие девушки нравятся даже больше. Мне 12, и целовать даже в щеку я могу либо своих одногодок, либо отца», холодно уведомляю согласно придуманному чуть ранее ответу. Это заявление его вроде бы отрезвляет, но он все еще глупо улыбается, делая вид, что это не так. Надеюсь, это прояснило ему память. «Так что, парень, успокойся. Я отменяю свое предложение», – развел руками Лавелас. Киока зашла в гости не вовремя. Шамал тут же попытался прилипнуть к ней, но Цуна не в пример сильнее взбунтовался. Даже впал в почти безумное состояние, пытаясь защитить любимую девочку от извращенца, но как только Киока заметила надписи, он тут же сдулся и запел свою давнюю песню, зашедшись плачем. «Я неудачник. Неудачником был, неудачником и умру. Оставьте меня в покое». На этот раз, похоже, он окончательно сдался. Либо же Реборн с доктором перегнули палку. «Ладно, ладно, я тебя вылечу», — быстро пошел на попятную доктор. Хах, неужели они думали, что все закончится чем-то другим? Вскоре Цуна пошел в свою комнату переживать свое унижение. Шамал смылся по своим делам. Бьянки присела возле репетитора. «Реборн, тебе не кажется, что это уже слишком? Я имею в виду, что ты перегибаешь палку. Не думаю, что ты хочешь сломать Цуну, но зачем тогда устраиваешь такие испытания? Это мои методы. Я должен обучить его вещам, которым не учат в школе. Стрессоустойчивости», — скептически приподнимаю бровь. «Этому тоже. Характер нужно закалять. Это и есть мое задание. Реборн, я понимаю, что загнанный в угол зверь покажет зубы», — сказала, отчетливо чувствуя переобщение с Хибари, «но в случае Цуны он скорее сломается». «До такого не дойдет», — хмыкнул Реборн, показывая, что разговор окончен. «Что ж, посмотрим, удастся ли ему дальше балансировать на этой грани. Это мне не слишком по нраву, но, возможно, так и надо с братцем. Мое мировоззрение и опыт отличаются. Раз уж я не смогла, то пусть другой попробует. Авось польза будет». «В листовках, выданных вам», — декларировал парень скучным официальным тоном, — «указаны комнаты, назначенные для комитетов на осеннюю четверть». «Какого черта, спрашивается, я забыла в школьной комнате совещаний, где должен собираться студенческий совет?» «Ладно, подобие студенческого совета все же собралось, официальные бумаги зачитывают, обсуждают дела школы. Но вообще-то вяло, тут все уже в большинстве своем заранее решено, разве что кто-то поднимет какой-то вопрос. Не так давно ко мне подошла глава клуба гимнастики и очень упрашивала поддержать на собрании ее идею по обновлению клубной комнаты. Она узнала, что раньше я успешно выполняла такие задачи, выступая от лица боксерского клуба, а все из-за Хибари. Типа я дружна с ним, ага. Меня он танфобить не будет за такое, а то и поддержит, если я выступлю в пользу клуба гимнастики. Ага, сейчас, только отгул возьмет. У нее Хибари за спиной не стоит памятником самому себе. Так что я, наверное, не буду поднимать вопрос об обновлении инвентаря для гимнасток. Надеюсь, она поймет это по моему лицу. Если что, я ей еще жестами попытаюсь донести это, а то как-то боязно в опасной близости от тон фляпнуть что-то не то. Увернуться-то увернусь, скорее всего, но выглядеть это будет. Ух, нет, спасибо. Тут еще клуб садоводства что-то против имеет. Не нравится им, что дисциплинарный комитет забрал себе помещение, которое обычно не дают ни одному из клубов. Та самая приемная, которая стала новым кабинетом Кей. «Что-то вас там слишком много», — бесстрастно замечает Кея. «Мне казалось, нужно только по одному представителю от каждого комитета. Остальные присутствующие ученики делают вид, что не видят Хибари. Вообще, даже имя его не упоминают. Да и он все собрания молчал. Стоило ему подать голос, как все замерли, будто обезьяны перед удавом. Зря я об этом подумала, так как тут же вспомнила мультфильм «Маугли и гипнотизирующего огромного Ка». Я попыталась подавить рвущуюся улыбку, но судя по покосившимся главам клубов за столом, мне это удалось не до конца. «Савада, иди за мной», – требует Кея, когда собрание оглашают закрытым. Вот и сейчас народ покосился на меня, как на смертницу, а я иду себе следом за ним. Заходим в приемную, которую он забрал себе под личный кабинет. Вот, накрывает ладонью несколько листов и смотрит на меня как-то нехорошо. Это бланк протокола описания проведенных в боксерском клубе соревнований. Просроченный. Замираю, не отводя взгляда от него. Серые глаза внимательно следят, улавливая малейшие движения. Рвану к выходу, перехватит. А я-то думаю, чего это он дверь закрыл и вообще такой тихий с утра. Этим ведь должен заниматься другой. Почему это я должна его заполнять? Потому что с главы боксерского клуба выдавить что-то вразумительное невозможно, а тот, кого ты заставила заниматься бумажной работой, недавно сбивался в толпу с другими травоядными. Я показательно закатила глаза. Серьезно, я на лишнюю бумажную работу никогда не подпишусь. Дай мне пару дней, и я найду еще одного несчастного. Через час дверь приемной без стука открылась. Аво, не думал, что у нас есть такая клевая комната. Такиши медленно окинул взглядом помещение и, напоровшись на живописную картину, замолк на полуслове. Кира, а что ты тут делаешь? Спросил он, имея в виду, очевидно, Танфа, упирающуюся мне в затылок. Страдаю под гнетом бюрократии, мрачно изрекла я. Гакудера с зажженной сигаретой во рту опешил. Кто он? Гакудера, стой, шепнул ему посерьезневший Такиши. О, я вижу смельчака, который нарушает школьные правила в присутствии главы дисциплинарного комитета, протянул довольным голосом Хибари, видимо, заметив сигарету Гакудеры, но так и не сдвинувшись с места. Гакудера вместо того, чтобы промолчать и потушить сигарету в ответ на отчитывание по поводу курения, заорал: «Ты что несешь, придурок?» Хибари быстро отреагировал и в мгновение ока оказался перед парнями. Взмах Танфа вышел подобен мечу, разломив сигарету надвое прямо в зубах Гакудеры. К счастью подрывника, зубы остались целы, да только он уже влип, у Кёи на него личные счеты. Я сказал: «Выплюнь». Парни застыли в шоке. Глава дисциплинарного комитета довольным взглядом осматривал дело рук своих, видимо, наслаждаясь моментом расплаты, и именно этот момент выбрал Цуна, чтобы зайти в комнату. «Ха! Ха, Хибари-сан!» Заикаясь, Цуна выставил руки в защитном жесте и попятился назад. Иммота заметил и меня, медленно поднявшуюся на ноги. Моя попытка провалилась, так как тяжелая рука опустилась на плечо, усаживая обратно. «Что ты делаешь с сестрой Джудайми?» Вскинулся вспыльчивый итальянец, подавшись вперед. Кёя напал на Гакудеру. Один удар в лицо и быстрый в солнечное сплетение отправил подрывника в короткий полет к ближайшей стене, где он и упал, выронив так и не зажженный динамит. Танфа звякнули в руках Хибари. Теперь он нацелился на Ямамото, который показал неожиданный результат в ловкости. То ли его Мегуми так натренировала, то ли его отец, но вот что я вижу, Такиши уклоняется от третьей атаки Танфа, все время отпрыгивая назад. Пора. Срываюсь с места и проскальзываю за спиной Хибари к выходу, пока он не видит. К несчастью, Кёя на внимательность не жалуется и улавливает движение, но поздно, я уже в коридоре и кричу: «Документы передам позже». «Стоять!» К своему удивлению, слышу, как следом за мной из кабинета выбегает Такиши и вопящий братец, а за ними несется злой от потери добычи Кёя. Ямамото нервно хохочет и предпринимает попытку меня обогнать. Замечаю впереди, к его несчастью, вышедшего Рихея. Ускоряюсь, ощущая, как расползается на лице улыбка. «Рихи, держи!» «Что это?» Недоуменно хмурит брови боксер, держа в руках протокол, но я уже бегу дальше. Сосагава замечает Хибари, издает нечленораздельный громкий вопль и бежит следом за нами, перегоняя Цуну, и Такиши, и даже меня. «Кира». На лице боксера лихой оскал. «Ты выбрала самое экстремальное приключение». Ямамото хохочет, едва поспевая за нами. Цуна неожиданно вскрикивает и падает. Оборачиваюсь на секунду, чтобы убедиться в том, что братец упал сам, и Кёя промчался мимо него, просто-напросто переступив, как преграду. Неожиданно взлетает одежда и вскакивает Цуна-псих. Я убегу своим предсмертным желанием. Честно говоря, лицо у меня было, пожалуй, куда более говорящее, чем у остальных, но отвлеклись мы ненадолго. Братец промчался мимо нас на крейсерской скорости, а вот Кёя примерно на той же скорости догонял. Как назло, у парней ноги длиннее, и вскоре я понимаю, что начинаю отставать. Приближаемся к повороту и спуску по лестнице. Парни прыгают по ступенькам, а я, заметив это, сворачиваю по коридору. Через секунду понимаю, что Хибари гонится все-таки за мной. Ну почему, Тицу? Радуюсь заместителю дисциплинарного комитета, как родному, и тут же прячусь за широкой спиной. Игнорирую ошарашенные, почти идеально круглые глаза, так и говорящие. Я что, по-твоему, похож на того, кто может остановить Хибари? Кёя действительно выглядит так, словно его ничто не остановит. Даже у меня невольно проходит холодок по спине, так угрожающе он несется. Ха, Хибари-сан, выдавливает из себя Кусакаби, выставив в защитном жесте руки и зажмурившись. Кёя неожиданно замирает и резко поворачивается. Танфа со звоном встречается с небольшим дзюбти в руках Реборна. Я выглядываю из-за Кусакаби и встречаюсь с Кеей взглядом. Серые глаза раздраженно поблескивают, но вот в них появляется тот холодный разум, не затуманенный горячкой боя. До меня, наконец, доходит, почему он сегодня такой тихий и раздражительный, и почему так настойчиво усадил меня в своем кабинете. Проверка. Пришел его черед и, видимо, Реборн решил, что Цуна, Такиши и Гакудера должны встретиться с Хибари в его кабинете. Простой расчет. Гакудера с сигаретой, вломившийся прямо в святая святых, это наглость высшей степени. Кеа бы такое нарушение никому не простил. После расправы над Гакудерой Цуна захочет стать сильнее, чтобы отпинать Кею, и после этого Хибари определенно заинтересуется им. Но план провалился из-за меня. Во-первых, одно незначительное вмешательство, когда я первая побежала и за мной побежали остальные. Во-вторых, Кея знает про пули предсмертной воли, опять же от меня. Должно быть, Реборн не очень рад. Пока Реборн хвалит Кею за силу, открываю окно в коридоре, аккуратно выпрыгиваю во двор, бегу оттуда подальше, но знаю, что продолжать погоню Хибари не будет. Она обязательно закончится спаррингом, а их нельзя демонстрировать Реборну. Репетитор сейчас наверняка пытается найти общий язык с Хибари. У Цуны этого стопроцентно не выйдет, а присоединить Киюка всем надо. Вот и придется Реборну взять все в свои руки. Здесь случай еще сложнее, чем с Рихеем, и создать условия, где Цуна и Кея нашли бы общий язык, практически невозможно. Если же я чего-то перемудрила и Хибари спросит, то бумаги я Рихею передала, вот теперь пусть он с этим мучается, и Кея с ним. Передерутся на ринге в обычном спарринге, успокоится и быстро все кому-то перепоручит. А я пока могу пройтись по двору, переводя дыхание. Еще издали замечаю знакомые черные гакураны. Трое парней из комитета столпились над лежащим парнем. Так, это я к окнам приемной подошла. Серьезно? Кёя выбросил Гакудеру из окна, живой, интересуюсь у парней. Да вроде. Сейчас носилки принесут, и мы его отнесем в медпункт. Вы бы расступились, чтоб воздуху больше было. Да чего ему станется-то? Спрашивают, но сами отошли на пару шагов. Я хорошо представляю, какая будет реакция у вспыльчивого итальянца, когда он начнется. Вначале надо освободить его от тяжести динамитных шашек. Рядовые члены дисциплинарного комитета с интересом смотрят на растущую стопку характерных цилиндров с фитилями, а вот на Гакудеру, со злобой. Вспомнили, кто заставил их несколько раз побегать и разровнять поле. Что делать с динамитом, я не знала. Конфисковать, снова новые принесет, еще и обиду затаит, а отдать сразу, не вариант. Поэтому я отправилась следом за носилками в медпункт, а уже там сгрузила их в уголке. Гакудера очнулся довольно быстро. Шамал, который с какого-то повеления свыше занял пост медбрата, уперся рогом, что парней не лечит. Куда делась бывшая медсестра, я благоразумно не стала уточнять. «Как себя чувствуешь, Гакудера-кун?» – спросила я, намеренно упоминая суффикс. «Что с десятым?» – немедленно заорал итальянец. «Все отлично. Насколько я знаю, никто не пострадал. Мне надо с тобой поговорить, Гакудера-кун, насчет моего брата и тебя». Чуть лукавила, но все ради дела. Завладев вниманием подростка, я продолжила. «Тебе не кажется, что ты слишком тяготишь Цуну?» «Что?» — вытянулось у него лицо. «Ты в самом деле так считаешь, младшая сестра Джудайми? Хватит уже меня так называть, у меня есть красивое имя, Акира». «Да, это видно. Хотя Цуна хорошо к тебе относится и никогда не скажет что-то подобное, но ты слишком навязчив. Ему нужен друг, а не конвоир, который его ждет у ворот собственного дома. Но это еще полбеды. Цуна, может, и хочет считать тебя своим другом, да вот только ты не считаешь его другом». «Почему это?» — вскинулся Гакудера, чтобы возразить. «Я самый верный человек Джудайме. Я его правая рука. Я для него все сделаю. «Не сомневаюсь», — кивнула я, — «но ты не прислушиваешься к его мнению, хоть и говоришь, что он твой босс». «Ничего подобного, а еще Цуна относится к итальянцу так же, как к Ирига и Сненда. Особенно сходство это видно сейчас, когда они еще мало знакомы. Цуна боится Гакудеру, как обычного школьного хулигана, и опасается даже сказать что-то не то. Даже больше, потому что динамит – это куда опаснее. Его тяготит, что он водится с хулиганом, хотя после Ирига и Сненда он к этому относится флегматически. Братец не может справиться с таким другом, потому Гакудера постоянно что-нибудь вытворяет и втягивает в неприятности Цуну, как было тогда с учителем Незу. Подумаешь, Гакудера угрожал учителю, и из-за этого им обоим грозили исключением, а потом итальянец бросился подрывать площадку. Их в любом случае не могут исключить, потому что тогда придется что-то придумывать с остальными хранителями. Гакудера-кун, а ведь я могу сделать так, что Цуна разочаруется в тебе, и ты не то, что его правой рукой не станешь, а вообще чужим человеком будешь, сказала, следя за его реакцией. Итальянец все время говорит нечто подобное. Каждую встречу, каждую секунду. Я, самый верный подчиненный десятого, я, правая рука десятого. Не знаю, играет ли он, но такой босс, как Цуна, действительно в некотором смысле удобен. Цуна никогда не сможет сказать слова против, и если он боится, то разрешит делать все, что угодно. Вопрос только в том, поэтому ли он строит из себя верную собачонку или есть какие-то другие мотивы. Теперь же Гакудера уставился на меня из-под лобья и с подозрением, подозревая, что от таких угроз он может перейти к использованию динамита, продолжила. Но если я смогу убедиться, что ты надежный человек, которому я могу доверить братца, то я этого делать не буду. Что ты от меня хочешь? Грубо и мрачно поинтересовался он, нащупав в кармане сигареты. Не кури, пожалуйста, в помещении, попросила, остановив его руку. Гакудера-кун, знаешь, почему ты мне не нравишься? Спросила я, сбив его с мысли. Я вижу, ты не понимаешь, поэтому мы не можем поладить. Почему сестра Джудайми меня недолюбливает? Прищурился итальянец. Для этого есть серьезная причина, заверила я. Даже если с тобой захотят подружиться, ты очень отталкиваешь людей своим беспечным отношением не только к окружающим, но и к самому себе. Не знаю, как у тебя было на родине, но у нас спокойный тихий город, Гакудера-кун. Реборн сказал мне, что Цуна, наследник большой семьи, я понимаю, что ему нужен такой серьезный защитник, как ты. Тем не менее, ты используешь динамит против обычных школьных хулиганов, будто Цуна не может за себя сам постоять. На самом деле не может, но тебе лучше этого не говорить, ты все равно этого не желаешь видеть сам. Ты не думаешь, что, используя динамит в школе, можешь создать много невинных жертв. Более того, ты подрываешь его даже рядом с собой. Не надо меня отчитывать, закричал итальянец. Я умею обращаться с оружием, ничего такого бы не произошло. Ты используешь его без оглядки, спокойно возразила. По молодости или по глупости не воспринимаешь динамит за опасность. Когда подорвешь себя и останешься без руки или ноги, тогда только вспомнишь мои слова. Не считай меня дураком, сестра десятого, вскочил с кровати Гакудера. Меня считают гением. Спорить мне с ним не хотелось. Одна надежда, что он хотя бы вспомнит мои слова когда-то.